Он устал от своего окружения, которое напоминало воду горной реки. Она вечно куда-то бежит и никогда не согревается. Бродяга давно уже созрел для отправки в больницу алкоголиков. Его психика находилась в состоянии распада. А Бобо надоедал своими вечными лекциями. В начале ноября горизонты стали проясняться. Предвыборная кампания пробудила все слои общества. Король государства Хобо с неделю назад приказал долго жить, и на его место необходимо было срочно избрать нового. Из Чикаго пришло сообщение, что выборы короля-бродяг состоятся в середине декабря в какой-то трущобе Чикаго. Детройт, Бостон, Нью-Йорк, Балтимор, Миннеаполис и Канзас-Сити заявили резкий протест, поскольку у них имелись свои кандидатуры. По этой причине представители всех центров созывались в Чикаго. Делегатом от Хоба Бауэри был избран бывший профессор психологии Борис Менвегин, которого также уполномочивали представительствовать и на церемонии коронации. Бобо сразу же начал готовиться в путь. Он ходил по букинистам и выпрашивал книги, чтобы запастись на дорогу чтением. «Зачем ты собираешься ехать так рано?» — спросил его Джерри. «Ведь до выборов еще полтора месяца. Нужно добраться до Чикаго. Поезд идет туда не больше суток». Бобо ласково улыбнулся. «Нашему брату нельзя ездить на поезде. По экономическим соображениям, видишь ли. И кроме того, профессиональная организация Хобо не одобрила бы такого способа передвижения. Разве что сумеешь проехать с зайцем». В мозгу Джерри блеснула замечательная идея. Он предложил себя в попутчике Бобо. Ему хотелось вырваться на Средний Запад, в прерии, где летом волны бегут по маисовым нивам, а зимою бушуют снежные бураны, где фермеры жалуются то на засуху, то на разливы Миссисипи. В прерии, где люди живут, получая дары щедрой земли и государственную дотацию. От Чикаго останется каких-нибудь 600 миль до берегов Миссисипи. Бродяга пытался удержать Джерри, расписывая трудности чудовищно длинного пути. «Я ходил однажды в Детройт. Путешествие заняло полтора года», — сказал бывший профессор литературоведения. «Как-то в пути я чуть было не умер от жажды. Три дня не имел ни глотка виски. Я видел миражи, познал голод. И когда, наконец, вернулся обратно в Бауэри, свято решил не двигаться больше никуда за пределы Нью-Йорка». «Джерри, надо увидеть свет», — заметил Бобо. «Если мы сейчас отправимся в путь, то в первых числах декабря будем в Чикаго». Так случилось, что гражданин вселенной Джерри Финн сделался попутчиком профессора Бориса Менвегина. Он стал учеником большой дороги, у которого вместо котомки с провизией были только легкие. Полный надежд, он поступил в самую большую школу на свете, в просторном классе которой было более 600 тысяч учеников, вечных странников, руководимых беспокойством о завтрашнем дне и поощряемых неутомимой жаждой странствий. Бродяга не остался один, так как после ухода Бобо и Джерри на их место сразу явились два новых жильца. Один был итальянский скрипач, который теперь играл на губной гармошке. Другой же был настоящим босиком, ибо никогда не знал никаких занятий. Так или иначе, оба они умели читать и писать, и обещали обслуживать бродягу, который теперь волею обстоятельств оказался старостой общежития. В первый же вечер новые жильцы принесли домой 50 фунтов угля для печки, 6 кувшинов пива и купленный в рассрочку телевизор.